7 декабря 1991. Дорогой друг, ты когда-нибудь слышал о таком обычае, как «Тайный Санта»? Это когда компания друзей вытаскивает из шляпы бумажки с именами, и тому человеку, чье имя тебе попадается, ты должен купить рождественские подарки. Эти подарки тайно кладут в шкафчик, когда его хозяин не видит. Потом, в конце концов, вы устраиваете вечеринку и на ней обмениваетесь последними подарками, раскрывая, чьими вы были Сантами. 3 года назад Сэм предложила эту идею своим друзьям. Теперь это своего рода традиция. Предполагается, что финальная вечеринка – самая лучшая в этом году. Она устраивается на следующий вечер после нашего последнего школьного дня, перед началом каникул. Не знаю, кому попался я. Я вытянул Патрика. Я рад, что мне попался Патрик, хоть и надеялся, что это будет Сэн. Я несколько недель не видел Патрика, за исключением уроков труда, потому что все время он проводит с Брэдом. Так что думать о подарках для него – хороший способ думать о нем. Первым подарком будет диск с разными песнями. Я уверен, что так должно быть. Я уже подобрал песни и тематику. Диск называется «Однажды зимой». Но я решил не раскрашивать обложку. На первой странице записано много песен групп Village People и Blondie. Патрику такие очень нравятся. Еще там есть песни группы Nirvana Smells Like Teen Spirit, которую Сэм и Патрик очень любят. Но вторая сторона мне нравится больше. Там записаны зимние песни. Вот они. Asleep группы The Smiths, Vapor Trail группы Ride, Scarborough Fire Саймона и Гарфанкела, A Winter Shade of People группы Procol Harum, Time of Reply Ника Дрейка, Dear Prudence группы The Beatles, Gypsy Сюзанны Беги, Night in White Satin группы The Moody Blues, Daydream группы The Smashing Pumpkins, Dusk группы Genesis, которая была написана еще до того, как Фил Коллинз вступил в группу, MLK группы U2, Blackbeard группы The Beatles, Landslide группы Fleetwood Mac и, наконец, Asleep группы The Smiths. Опять. Я подбирал их всю ночь и надеюсь, Патрику они понравятся так же, как и мне. Особенно вторая сторона. Надеюсь, эту сторону он будет слушать, когда один едет за рулем. И если ему станет грустно, он сможет почувствовать, что он не один. Надеюсь, вторая сторона станет для него отдушиной. Когда я взял этот диск в руки, чувства были непередаваемые. Я думал о том, что в моей ладони диск со всеми воспоминаниями и чувствами, радостью и печалью. Прямо здесь, в моей ладони. И я думал, скольким людям нравились эти песни. И скольким людям они помогли преодолеть тяжелые времена. И как многие наслаждались счастливыми моментами, слушая их. И как много эти песни на самом деле значат. Думаю, здорово было быть автором одной из них. Держу пари, если бы я написал хоть одну, то очень бы собой гордился. Надеюсь, что люди, написавшие эти песни, счастливы. Надеюсь, они считают, что этого достойны. На самом деле надеюсь. Ведь они сделали меня счастливым. А ведь я лишь один человек. Не могу дождаться, когда получу свои водительские права. Уже скоро. Кстати говоря, давно я не рассказывал тебе о Билли. Но думаю, рассказывать там особо не о чем. Он просто продолжает давать мне книги, которые не дает другим ученикам. Я продолжаю их читать, а он продолжает просить меня написать по ним сочинения. Что я и делаю. Где-то месяц назад я прочитал «Великого Гэтсби» и «Сепаратный мир». Я начинаю замечать последовательность в книгах, которые дает мне Билл. И, как и в случае с диском, держать их у себя на ладони удивительно. Они все мне очень нравятся. Все-все. С любовью, Чарли.